Глава 27. Николай. «Пупсик!» — тянет Снежана и вытягивается на кровати, отклячив попу. А я раздраженно отбрасываю телефон. Что за нах? Почему она не отвечает? И сама не звонит и не пишет вот уже третий день. Вообще на нее не похоже. Последний раз написала в воскресенье. Потребовалось 70 тысяч на какой-то там лагерь для Алисы. Охренела совсем. И с тех пор молчит. Обиделась, что ли? Никогда такого не было. Ни чтобы обижалась, ни чтобы денег требовала. Не иначе какая-нибудь подружка ей на мозг капает. Сама-то на тихоня. А от этих подружек одни проблемы. Есть там одна Юлька. А вот это вообще на дух не переношу. Печёнка чует, что она жену против меня настраивает. «Пупсик, ты чего такой хмурый?» Снежана увлекает меня на кровать, прижимается горячим телом. Проводит пальцем по моему нахмуренному лбу. Ее рука скользит в шорты. «Не сейчас», — бурчу я, отодвигаясь. «Да что случилось?» «Ничего». «Жене звонил?» Снежана догадливая, очень хорошо чувствует мое настроение. «Ага». «И что она?» «Трубку не берет». «Ну и ладно». «Так-то да, но обычно, когда я в командировке...» Жена мне по несколько раз в день написывает, как спал, хорошо ли прошел день, что поел, разве что как покакал, не спрашивает, как мамочка. А кто хочет трахать мамочку? Нет вне секса. Давно уже нет. Она превратилась в домашнюю курицу, а я охотник. У меня инстинкты. Мужчина от природы полигамный, это всем известно. «Пупсик, я забронировала нам столик в высоте». Липнет ко мне Снежана. «Ну, конечно, где же еще? В самом гламурном и дорогом заведении». «У меня нет ни одной чистой рубашки», — огрызаюсь я. «Тут есть прачечная и рум-сервис. Можно оставить горничной чаевые. Она все сделает». «А ты не хочешь этим заняться?» «Чем?» Снежана непонимающе хлопает глазами. С этими своими нарощенными ресницами, как корова, ей-богу. «Стиркой!» — огрызаюсь я. «Ты что, хочешь, чтобы я стирала твои рубашки руками?» Она демонстрирует пальцы с длинными маникюренными ногтями. «Да хотя бы в прачечную отнеси!» «Ну, пупсик, ну и чего ты без настроения? Я тебе сейчас его подниму». И она снова лезет ко мне в трусы. Отклячив попу и призывно облизывая губы. Да, рот у нее рабочий, а попец так вообще огонь. Аня так и не перезвонила и не написала. Я уже даже хотел писать дочке, поинтересоваться, что там с мамой. Но что-то не стал. Это точно испортит настроение. Дерзкая стала, грубая, никто ей не авторитет. Жена, наверное, как обычно, телефон где-нибудь забыла. Или он разрядился, или звук не включила. Она такая растяпа. Передо мной огромная тарелка, в центре которой небольшая пирамидка чего-то зеленого, политвы чем-то розовым и посыпанного фиолетовой зеленью. По краям тарелки художественно намазано нечто коричневое. «Это что?» – спрашиваю я Снежану. «Это их знаменитый салат из строчелы со свекольным муссом, базиликом и авокадо. Обалденно, правда? Высокая кухня». «Ага, охренеть, какая высокая. Один салат стоит, как целый обед в обычном ресторане. А жрать при этом вообще нечего. Я с тоской вспоминаю сочные котлеты, которые готовит жена, и нежную пюрешку, и охеренный борщ. Что-что, а готовить Аня умеет. И квартиру в чистоте содержит, и рубашки у меня всегда выстираны и выглажены». «Обслуживание у них супер, правда?» С восторгом щебечет Снежана. «Ага», — кисло киваю я. «У них супер, а нам не, блин, мята, не свежая рубашка. Определенно от Снежаны надо избавляться, что, возможно, будет непросто. Сам дурак, что завел интрижку на работе. Раньше был умнее. Снежана у меня, естественно, не первая, до нее были другие, и никогда я не собирался ничего менять. Я люблю жену, она мне умница, да и вообще... Семья для меня самое главное. Дом, дети — это все важно. А Снежана очень умелая, в постели может буквально все, Но, блин, она ей в голову влезть умеет. И я сам не понял, как мы начали говорить о моем разводе. Да не хочу я разводиться. У меня все хорошо. А главное, хорошо, что я ничего не предпринял. Хотя она меня и подталкивала. Так? Разок сходил к юристу. Понял, что мне мало, что светит в случае раздела. Снежана из меня уже все соки выжила. Во всех смыслах. Слишком напористая баба. Я таких не люблю. Это, кстати, она меня соблазнила, а не я ее. И это было лестно в тот момент. В постели она, конечно, огонь. Ну, пусть жжет. У нас есть еще неделя. А потом я вернусь к семье. Нахрен что-то менять, когда все и так зашибись.